массам людей, избирателям, народу, склоки между правыми и левыми быстро наскучили. Разделение разительное, разделение вечное и в политике, и в человеке, вверх и низ, на руках ходят разве что в цирке, и то недолго. Верхние и нижние — вот вечно стабильные политические силы. Нижние — силы неорганизованные, вечно ищущие вождя, но не находящие, потому что и правые, и левые относятся к верхним. Президент же должен опираться на нижних, должен сделаться их вождем, выразителем их чаяний, если только у него голова на плечах. Точно так же, впрочем, как и самодержец. Вышел из себя навстречу Оксане, вернувшийся от цветов и пчел. А вот видели мою всем картам карту? Ой, какая большая и подробная. Вся Россия разом. Самолета так не увидать. Или даже со спутника. Вот если бы вы стояли на Луне и смотрели в большой бинокль, вид был бы в точности, как на этой карте. Стрельцов подумал, что сравнение рискованное. Прилично ли президенту смотреть на свою страну с Луны? Вообще улетать на Луну можно, только выйдя на пенсию. Нет, Оксана Николаевна, мне незачем на Луну, мне достаточно кремлевского кабинета. Эта карта как бы развертка моей мысли. Я в голове все время эту громаду проворачиваю. Закрыв глаза, вижу. А когда устану, иду прогуляться вдоль карты и проверяю свои внутренние представления. Читали у Фрейда, что у человека в подсознании заложены детские страхи, а у меня все подсознание давно такая же карта занимает, да еще и наверх выпирает, потому что места не хватает. Стрельцов вспомнил, как смотрел недавно на павлина, и показалось, что он сам, а не павлин, распускает перед дорогой гостьей хвост. Вот и сейчас то же самое. Хотите, могу отвернуться и перечислить все села вокруг Стрелицы, что в Семилуках, а вы проверите. Хитрый. Стрелицы вы, конечно, знаете. Да мне и Семилуки не найти. А вот, например, ой, Сорочинск. Господи, удивили. Стоит на берегу Самары в Оренбургской губернии. А вы думали, я с вашими сорочинцами спутаю? А что Галич есть и ваш, и наш, вы знаете? Не только тот, куда мой Гришка летал недавно, и ваша Олеся тоже. Пожил бы я всласть, ведь на то и власть. Какой князь галицкий пел? Пошла президентская викторина. Лидер лиловых Буренин не успокоился и созвал еще один митинг в защиту орфографий. Кричал, что президент Стрельцов решил продать не только орфографию, но и сам родной язык, соединивший с украинской мовой. «Соединяться, — взывал он, — надо, но только на нашей твердой основе, чтобы мы здесь говорили не хлеб, а хлеб, не кит, а кот». А то Стрельцов мечтает завести здесь, в Москве, зализну троянду. Оставил он без перевода, чтобы звучало страшней. Митинганов собралось человек 400. Стрельцов взглянул мельком в телевизор. Тот же унылый молодой человек держался за древко плаката «Да здравствует Мефодий!» Так и не полюбил Кирилла. Но... да чего любят показывать Буренина? Плюются и снова показывают. 40 человек он соберет. Разыщут на любых задворках. И в главные новости страны какой-то возлюбленный антигерой. Мы тоже откликнулись. Дали заголовок «Сарынь на кичку». Блистательная Мымра Сковородина, уловив веяние в атмосфере, стремительно переучивалась на старорусский.